Глава 19. «Госпожа наемница, прости, что к тебе обращаюсь, но остальные еще спят», – низко поклонился слуга. «Или прикажете разбудить кого-нибудь из господ офицеров?» Вика, занимавшаяся в саду на заднем дворе разминкой, какой бы умелой и могучей магиня тень ни была, но утренняя физическая зарядка еще никому не вредила, вложила кинжал в ножны и повернулась к рабу. «Сначала скажи, в чем дело, придурок?» Нарочно, хамски и грубо, чтобы не выходить из образа, ответила она, «а там я решу». Воины и экипаж чайки вернулись в особняк не более пары гонгов назад. И вид у всех был очень уставший. Капитан Сокриф, тот даже с какой-то девкой пришел, на повелительницу посмотрел виновато, как нашкодивший пес, икнул и был прощен. Орден все же не организация монахов. Посыльный из ратуши, ой, из совета прибыл, вжав голову в плечи, доложил слуга. «Из совета?» – уважительно протянула Вика. «Он где, у ворот? Или ты его в гостиную провел?» Будь гонец невольником, ему, конечно же, пришлось бы ожидать у ворот, но новые руководители самопровозглашенной республики уважили представителей магини Тень и прислали одного из клерков, представившегося старшим писарем посольского отдела. Судя по его должности, маланские олигархи взялись за дело всерьез и уже создали подразделение, отвечающее за работу с другими странами. В гостиной посланник совета не садился, ожидая встречи с кем-нибудь из орденских флотских офицеров, но дождался лишь нагловатой рыжей абордажницы. «Я передам капитану уважаемый старший писарь сразу же, как проснется». Вика оставила входную дверь открытой, встав сбоку, демонстративно намекая, что гостю пора уходить. Он допоздна работал с картой нашего дальнейшего маршрута, спать лег совсем недавно, так что доложу я ему через 3-4 гонга, думаю, он приглашение на обед примет. Попаданка выдала эту тираду, как говорится, на голубом глазу, хотя клерк без сомнений был хорошо осведомлен, как Сокриф трудился всю ночь. Старшего писаря сопровождали двое стражников, оставшихся во дворе. А уж городские блюстители порядка ситуацию в Иль-Малане контролировали круглосуточно. «Мне велено лично сообщить. Иди отсюда!» Грубо, как полагается невоспитанной наемнице, сказала повелительница ордена. «Пока я не разозлилась. Ответ ты получил? Другого не будет». Наверное, она переборщила. Или не доиграла. В общем, клерк смотрел на нее со все возрастающим интересом, и Вика с опаской заметила, как на лице старшего писаря стала расплываться глупая улыбка. «В полдень будет подан паланкин». «Я об этом уже слышала». Она сделала полшага к гостю, взяла его левой рукой под локоть, потянув за рукав, качнула чуть в сторону, затем показала другой рукой в направлении распахнутой двери и слегка толкнула корпусом, одновременно зацепив носком неопорную ногу клерка. «Придешь, когда капитану пора будет отправляться в совет». Старший писарь вряд ли понял, как его вынесло на крыльцо и почему, чтобы не упасть носом в землю, ему пришлось очень быстро семенить ногами и все равно чуть не распластался плашмя под ноги городских стражников. «Аккуратней», – поддержал старшего писаря один из них, – «под ноги смотри, уважаемый». «Где тебя носит животное?» – грозно крикнула Вика дворовому рабу. «Закрой за уважаемыми гостями калитку!» Выпроводив посланника и его сопровождение, повелительница велела разбудить и привести в столовую капитана Сокрифа. Ей с ним надо было многое обсудить, касающееся его предстоящего визита в совет, ну и позавтракать. В отличие от моряков и друзей, которые, можно сказать, только что из-за стола, повелительница уже проголодалась. И ведь никто о ней не позаботится, если она сама о себе забудет. Сокриф появился в столовой очень быстро, не стал заставлять себя ждать. «Благодарю, госпожа», – низко склонил голову капитан, почувствовав при входе в столовую не только исчезновение похмелья и усталости от ночного разврата, но и огромный приток сил. «Извини, что...» «А здравствуй, где?» – улыбнулась Вика, сидя за пока еще не накрытым столом. «Я что, должна еще и вежливости учить?» Открыто сопровождать Сокрифа в совет попаданка не собиралась. Ей проще будет поприсутствовать на его беседе с руководителями Илималана, находясь в скрытии. Только что так, что эдак, возможности выдавать указания своему переговорщику у нее не будет. Поэтому за завтраком и после него Вика подробно обговаривала с капитаном детали предстоящего разговора с местным олигархатом, стараясь предугадать все возможные хотелки маланцев и что на них нужно будет отвечать. Но не только ответ революционному совету ее интересовал. Кто о чем, а вшивой о бане, так и попаданка постоянно теперь думала о том, как насолить святошам единого. Да, вплотную она этим решила заняться по возвращении в прецептуре ордена, но не видела препятствий для себя, чтобы кое-какие пакости пытаться сделать уже, что называется, по ходу дела. В одной из телепередач Вика однажды узнала некоторые факты из истории ирландского народа, который был крещен еще в VI веке сирийскими миссионерами во главе со святым Патриком, то есть задолго до раскола церкви на западную и восточную, когда спустя 3 века их соседи-англичане тоже приняли христианство только в виде католицизма и принялись совершать на ирландцев крестовые походы, стремясь принудить тех сменить церковные обряды, то последователи святого Патрика сопротивлялись этому несколько веков, предпочитая смерть окатоличиванию. И эта религиозная война длилась до тех пор, пока англичане сами не вышли из подчинения римскому папе и не принялись искать себе другую веру. Они завтракали католиками, обедали лютеранами, ужинали кальвинистами, а спать ложились пуританами. Кто не успевал колебаться вместе с очередной сменой религиозных обрядов, вешался высоко и коротко, пока, наконец, не пришли к англиканству, заменив римского папу в качестве божьего наместника на своего монарха. Когда такое случилось, то ирландцы, веками сопротивлявшиеся окатоличиванию, буквально за пару десятилетий стали настолько рьяными католиками, что даже итальянцы или поляки на их фоне смотрелись бледно, потому что был Христос единосущен или подобосущен, безграмотные крестьяне совсем не разбирались, а вот то, что все англичане мерзавцы, эту истину каждый ирландец впитывал с молоком матери. Казалось бы, при чем здесь Викины воспоминания и ее враги-святоши? А все просто. Попаданка знала, что императорская власть во всех 3 империях держалась не только на силе, экономической выгоде и аристократическом консенсусе, но и всеобщем убеждении, что эта власть пользуется благоволением и покровительством единого, то есть принятие ереси Семибожия в качестве истинной религии даст ильмаланским олигархам еще одну и очень даже важную опору в отстаивании своего права на независимую государственность. А попаданка, если говорить образно, столкнет с вершины первый камушек, который, вполне возможно, вызовет целую лавину, сметающую враждебную ордену церковь. «Только имея в виду», – напомнила Вика, когда они заканчивали разговор уже в одной из гостиных комнат, «уважаемые члены совета убеждены, что раз ты выполняешь отдельное поручение Магине Тень, значит ты особо к ней приближенная. Не забывай надувать щеки. Немного наглости в твоем поведении не повредит. Мало ли, что у каждого из этих крупных торговцев на службе могут быть и по десятку таких капитанов. Ты особенный, не кому-нибудь служишь, а мне. Ну, вроде бы все». Закончила она инструктаж. «Буди своих орлов, им же вечером менять своих товарищей на чайки. Пусть хотя бы город посмотрят, а то кроме кружек и гулящих девок толком ничего не видели. Тоже мне туристы-путешественники. И ты не забудь выпроводить свою гостью». «Да, конечно, а кто она?» – наморщил лоб Сокрив. Вику разобрал смех. «Вот это уж ты сам вспоминай!» Повелительница поднялась с дивана. «Но судя по вполне ухоженному виду и приличной одежде, она не шлюха и не... Так что ты не вздумай ей деньги давать. Вон, на тебе браслетовый цепей, как игрушек на елке. Не обеднеешь, если один, а то и парочку подаришь». Попаданка думала, что за Сокрифом пришлют карету, но совет распорядился насчет паланкина, который несла восьмерка рабов и сопровождали все те же старший посольский писарь и стражники. Капитану корабля перемещаться в носилках – это дурацкий способ движения, как-то вовсе уж не по-мужски, так Вика считала. Только не влезать же со своим мнением по каждой ерунде. К тому времени все орденцы проснулись и обедали, хоть и без аппетита. Исцелять от похмелья повелительница никого из них не стала, даже Дубка с Клойком, смотревшими на нее весьма просительно. «Пойдем, посмотришься в зеркало», – сказала Вика Барке. «И мне уже пора вас оставить на пару-тройку гонгов. Не думаю, что посещение совета затянется надольше, а вечером вместе будем кутить. Пусть считают, что мы сестры». Пока попаданка говорила эти слова почти не дышащей от волнения соратницы, они подошли к зеркалу. «Вика! Госпожа!» – не сдержала радости Барка, увидев результат парикмахерских стараний повелительницы. «Гордись, рыжая!» – засмеялась довольная попаданка. «Сама госпожа Тень у тебя визажистом. Не Сергей Зверев, конечно, но, как по мне, очень здорово получилось. И цвет, и укладка...» Кстати, краски еще на раз хватит, так что в Акулизуб тоже появишься в новом обличье. Повелительница ордена решила, что в некоторых вопросах пользоваться служебным положением не грешно. Она обязательно даст команду, чтобы через ее агентуру на Торпеции, помимо донесений, присылали и чудесную продукцию земляка. А вообще, надо будет и самой организовать подобные производства. Благо, патентное право в этом мире отсутствует, так что случись конфликт интересов, пусть Олег жалуется хоть в отсутствующую здесь лигу сексуальных реформ. «Разреши мне с тобой». Барка сияла, как начищенный самовар. «Куда я тебя дену? На плечи, что ли, посажу? Жди здесь меня или иди с друзьями по городу прогуляйся». Через мгновение Вика, уйдя в скрыт, переместилась на улицу. Паланкин с Сокрифом уже колыхался в такт шагам носильщиков в полусотне шагов от ворот особняка, и попаданка ускоренным шагом двинулась следом. Ильмалан просто потрясал контрастами, соседством блеска и нищеты. Это оказался первый город Алернии, извиденных попаданкой, где столь наглядно демонстрировалась пропасть между отчаянной нуждой и непомерным богатством. Она еще накануне обратила на это внимание. Разумеется, нищета присутствовала во всех городах, но гнездилась в отдельных районах, трущобах или пустырях, приспособленных под свалки. Здесь же ужасно воняющую помойку и реально умирающих от голода людей, в том числе детей, можно было наблюдать прямо возле оград роскошных особняков. И удивительнее всего, уже хорошо познав свой новый мир, Вика понимала, что такая ситуация в Ильмалане – результат общего добродушия местных властей. К примеру, тех двух маленьких детей, мимо которых она в этот момент проходила, одетых в грязную рванину, тощих, как скелетики, и покрытых струпьями, во Вьеже, Меланеге и прочих городах, где попаданка побывала, стража уже давно бы отлупила палками и прогнала на окраины, а то и вовсе за городские стены. Конечно, не бросить на детей талику целительской магии Вика не могла. Но дальше уже шла за паланкином, стараясь меньше обращать внимание на людей, а больше на архитектуру зданий и содержимое уличных прилавков. Повелительница ордена ожидала увидеть в Совете Республики человек 5-6 и ошиблась более чем в два раза. В огромном кабинете на третьем последнем этаже ратуши капитана Сокрифа приветствовало 12 мужчин, и две немолодые женщины, все разодетые в богатые одежды и усыпанные драгоценностями. Причем мужчины в обилии на себе золота и бриллиантов ничуть не уступали женщинам. Члены совета, словно рыцари мифического короля Артура, сидели возле круглого стола, накрытого явствами и вином. «Не, ну не перед ноутбуками же им сидеть и не перед папками с документами», – подумала Вика. «Средневековая городская управа все же, а не офис крупной фирмы». «Рады приветствовать посланника могущественной Магини у себя в гостях», – напыщенно произнес Удова Скайлан. Судя по тому, что его кресло было одним из трех имевших чуть более высокие спинки, встречавший чайку у причалов сановник имел в совете высокую должность. Наверное, представитель повелительницы ордена этим должен быть польщен. Вика заметила, что ее капитан действительно обратил на это внимание. «Спасибо за приглашение», – учтиво поклонился Сокриф и сел в отодвинутое от стола одной из прислуживающих рабынь кресло, на которое с улыбкой показал Удовас. Представлялись советники уже по ходу начавшегося обеда, но попаданка запоминать их имена не старалась. Зачем они ей? К тому же Вика с досадой поняла, что не обедала, увлеклась преображением барки и совсем забыла про свой животик, а сейчас вот вспомнила. Но не таскать же ей было еду и вино со стола. Не солидно даже как-то. Нет, соверши она такое, может, в далеком будущем Ильмалана появятся свои Рафаэли или Боски, которые создадут фрески с сюжетом «Повелительница Ордена Тени таскает жрату со стола совета». Вика сдержала смешок, удобней устроилась на диване возле окна и вернулась к прослушиванию разговора. «Я могу помочь только со встречей вашего посланника с одним из наших адмиралов и попытаться устроить аудиенцию у великого магистра нашего ордена, графа Лагиса, но с самой повелительницей». Сокриф, положив вилку на стол, развел руками. «Даже король Гричард Даторский, на чьих бывших землях расположены многие наши владения, пока не удостоился такой чести. Он говорил правду. От этого дружка ее обаятельных близнецов попаданку тошнило. Вы можете договориться с ее канцлером Криланом, и он запишет на прием. Не думаю, что ждать придется более чем полгода. Хотя госпожа очень занята, мне кажется, посланца столь славного и гостеприимного города, ставшего свободной республикой, она найдет время выслушать». В этот момент рабыня, прислуживавшая одной из советниц, той, что выглядела постарше лет на 50, нечаянно уронила замененную на чистую серебряную тарелку. Советница приказала девушке положить на скатерть ладонь, вынула из висевших на поясе ножен кинжал и пригвоздила им девушку к столу. Несчастная, скорчившись и приседая от безумной боли и зажав второй рукой себе рот, умудрилась не издать крика. Попаданка даже не услышала бы от нее ни звука, если бы не обостренное восприятие. «Вот же сука какая!» – неприязненно посмотрела Вика на пожилую советницу. Более молодая ее участница совета, сидевшая рядом, даже не отвлеклась от ведущейся беседы на случившееся с нерасторопной служанкой, как и остальные революционеры, борцы за свободу Ильмалана. «Нас такое не устроит», – сказал капитану Седой, развалившийся в кресле рядом с Удовасом Кайланом советник. «Ты же должен понимать, наш дорогой друг, что времени у нас очень мало. Империя не смирится с нашим решением и попытается в кратчайшие сроки вернуть нас под свою руку». «Думаю, такое случится еще не скоро». Гость с удовольствием налегал на угощение, пока его госпожа глотала слюнки. «Пока, как я вчера узнал, количество претендентов на трон только увеличивается. Победитель среди них определится не скоро. Так, Ретавис, или я не прав?» «Прав, но только в росте количества участвующих в драке за престол, но...» Седой поднял вверх палец. Это не мешает уже сейчас каждому из них считать себя императором или императрицей и атаковать нашу республику. Да, именно так. Рассчитывая получить и средства для себя, и наш флот, и нашу гавань, имперский адмирал Бевиор может в любой момент склониться на сторону очередного самозванца. Для нас все эти властолюбцы-самозванцы. Мы были вынуждены выйти из состава империи, когда поняли, что настоящего наследника уже убили. Ты же можешь как-то голубями сообщить о нашем положении. Ну, сейчас начнут разводить политиканство. Попаданка и заскучала, и поняла, что устала смотреть на обеденное изобилие. В пространственном кармане у нее всегда имелся неприкосновенный запас, так что она дальновидением выбрала себе одну из пустующих комнат рядом с главным кабинетом и прыжком переместилась туда. Вика уже доела извлеченные хлеб и колбаски, со всем прилежанием изготовленные ее личным поваром еще в резиденции тени, и хотела достать фляжку с клюквенным на меду квасом, так и здесь полюбившимся, когда пришлось прерываться. К ней пришли гости, двое. Но не к ней, разумеется, а в эту же комнату. «Тебе нужен сопровождающий до ведра, Ювигалия?» – хохотнул светловолосый мужчина, самый молодой из членов совета. Второй в этой паре была та самая пожилая тетка, что так жестоко обошлась с рабыней. «Не валяй дурака, Флон!» – поморщилась советница. «Ты понял мой сигнал, и это хорошо. Времени нет, поэтому буду краткой. Мне помнится, как после посещения твоего кабинета здесь в ратуше Маус Большой вернулся домой и на следующий день умер. Да ведь? И у него были симптомы отравления ядом отложенной смерти. Я ничего не путаю?» Флон презрительно фыркнул. «И ради этой давней истории 2 года прошло больше? Ты выдернула меня от прекрасного обеда и интересной беседы?» Он потер себе указательным пальцем переносицу. «Не нужно пилить старые опилки, уважаемая Ювигалия!» «Прекрати, Флон! Нужен мне тот Маус! Я бы и не вспомнил о нем, если бы не этот наглый и опасный капитан!» «Чем он-то тебе не угодил? И при чем здесь мои давние дела с Большим?» Собеседник искренне удивился. Вика и сама удивилась, выслушав советницу. Оказывается, и в довольно раннем средневековье, планируя смертельную интригу против врагов, могут догадаться не просто напоить и зарезать, но и использовать хитрые яды, да еще и с многоходовочкой. Заключение союза с орденом, по мнению Ювигалии, могло плохо кончиться для большинства членов совета. Крупные олигархи, такие как Удова Скайлан или Ретавис, могут посчитать, что в противостоянии имперской власти им больше не нужны более мелкие торговые кланы семьи, и избавиться от них самыми простыми и общепринятыми в этом мире способами, отправив на казнь или в лучшем случае в изгнание своих бывших союзников, заодно поживившись их состояниями. А значит, уже почти готовый союз надо разрушить в самом начале. «Неужели ты этого не понимаешь, Флон? Я же знаю твою прижимистость. От того яда ты не избавился. Наверняка он у тебя где-то здесь, в ратуше. Во дворце республики». «Но пусть будет во дворце республики, раз ты так желаешь называть. Решай быстрее, а то наши друзья зададутся вопросом, недолго ли мы посещали нужные места». Молодой советник, выслушав всю аргументацию советницы, с ответом не торопился. «Ты понимаешь ведь, что орденцы догадаются?» Он внимательно посмотрел в лицо собеседницы. «И чем это нам грозит? Все подозрения госпожи Тень и ее людей падут на Удова Сакайлана. Убьют его или нет, тебе-то не все равно. А что будет с нашей республикой, если мы не получим поддержку ордена?» Все еще проявлял нерешительность Флон. «Не знаю, может, выстоим, а может и нет», – пожала она плечами. «Но уверена, что если у наших предводителей получится найти защиту у чудовища магии, нам долго в Эль-Малане не жить, и нашим кланам, да и вообще не жить. «Думай, Флон, я возвращаюсь, а ты пошли своего раба, того хромого, что все время за тобой шаркает. Полагаю, он знает, что делать». Попаданка, возмущенная коварством советников, оказалась в главном кабинете раньше заговорщиков. Сокриф как раз завершал забрасывание крючков насчет сомнительности учения о едином и как это сомнение может повлиять на легитимизацию имперской власти вообще и власти над Ильмаланом в частности. Судя по переглядыванию членов совета, уже весьма прилично выпивших, крючки они заглотили, а уж удастся ли их вытащить к нужному решению, выяснится позже. В свои дальнейшие планы Вике пришлось внести изменения. Теперь в них появилось намерение на обратном пути из варварских королевств свести счеты с парочкой советников. Конечно, причинить вред ее верному офицеру злоумышленники Ювигалия и Флон не сумеют. Только повелительница ордена и намерения прощать не станет. К тому же Вики эта пожилая советница просто отвратительна после столь жестокого обращения с девушкой-служанкой из-за пустякового проступка. «Капитан, попробуй вот этого вина со специями», подсевший к Сокрифу Флон излучал дружелюбие.